«Поклон», — объявил Траверс. Оба участника очень низко поклонились друг другу. Рон подозревал, что Гарри не понял значения поклона, ведь он вырос не в волшебном мире. Глубина поклона была индикатором уважения волшебника к своему оппоненту. Глубокий поклон, такой, какой был сейчас, означал огромное уважение. Противники, ненавидящие друг друга, едва кивнули бы. Толпа вокруг них взволновалась и зашушукалась. Они признавали друг в друге равных. Рон ожидал от Джорджа дразнящих присказок, чего-то, показывающего, что маленькая первогодка на самом деле ему не ровня. Еще более странно, Эберт всем своим предыдущим противникам едва кивала. Большинство списало это на то, что она маглорожденная и просто не знает, как надо, но поклон Джорджу показал, что она была в курсе. Она где-то еще тренировалась, хоть дуэли и не были у Рона любимым видом спорта, он все же видел их не меньше, чем любой другой чистокровный. По крайней мере, он знал основы. Что такое? Гарри дернул его за рубашку. Почему все шепчутся? Из-за поклона, приятель, пробормотал Рон. Начинайте бой, разрешил Траверс. Оба участника встали в боевые позиции. Эберт низко пригнулась, ниже, чем большинство дуэлянтов. Наверное, считала, что так она будет меньшей мишенью. Джордж принял более классическую позу. Сначала они просто пристально смотрели друг на друга, затем начали швыряться заклинаниями. Оба соперника использовали щиты, и заклинания отскакивали направо и налево. Джордж использовал оглушающие, а Рон раньше думал, что их не изучают до четвертого года. Эберт отвечала, выкрикивая «Флиппинда» и «Экспеллиармус». Они оба бегали и уклоняясь, несмотря на выставленные щиты. Рон считал, что заклинания, принятые на щит, может, забирают какую-то силу, иначе непонятно, зачем пытаться уклоняться от заклинаний. Так ты только останешься запыхавшимся и более уязвимым. Все вокруг чертыхнулись, когда Джордж бросил на пол горсть песка, затем использовал заклинание, чтобы тот рассеялся по полю боя. Эберт пригнулась и ушла в перекат, а Джордж продолжил колдовать, бросив что-то на пол. Пол начал разжижаться и вязнуть, как болото какое-то. Эберт сразу засосала, и ее движения замедлились. Она явно рассердилась, и затем быстро погрузилась в болото так, что над водой торчала только голова. Она не переставая швыряла заклинаниями в Джорджа, но теперь ее чарам щита не надо было прикрывать большую цель. Наконец дуэль закончилась, хотя процесс и занял больше времени, чем другие шесть дуэлей. Эберт ударила Джорджа чарами щекотки, затем использовала заклинание призыва на его палочку. Выбравшись из болота, она продолжала атаковать Джорджа чарами щекотки, а тот катался по полу, хохоча. «Мисс Эберт!» – незамедлительно крикнул Флитвик. Тейлор повернулась к нему, ее одежда промокла насквозь и воняла. Выглядела она сердито. «Мистер Уизли выбыл, потому что использовал в дуэли посторонний предмет. Вы победили. Возможно, вам захочется вернуться в свою комнату и привести себя в порядок». Эберт нахмурилась, затем кивнула. Следующие 30 минут профессора потратили, пытаясь развеять миниатюрное болото, но ничего из предпринятого ими не сработало. Близнецы тоже не знали, как отменить болото, и в кои-то веки Рон верил им. Она просто погрузилась внутрь, ликовал Гарри, использовала болото как прикрытие. «Мне казалось, девчонки должны беспокоиться о своей внешности», – пробормотал Рон. Гарри покачал головой. «Я думаю, ее это вообще не волнует. Разве дуэли не потрясающе?» Гарри считал так только потому, что никогда раньше их не видел. Рон знал о дуэлях с пеленок, так что все эти приемчики выглядели крайне затасканными. Наверное, когда-нибудь и Гарри они успеют приесться, но до того момента он все-таки втянет Рона во всевозможные неприятности. В конце концов Флитвик трансфигурировал кусок пола поверх болота. Проблема была решена, и дуэли возобновились. Потом дуэли проходили молниеносно. Рон ничего не мог с собой поделать, и наблюдал за Гарри вместо дуэлей. Глаза Гарри сияли. Нет, он был так рад и взволнован не из-за Эберт, а из-за дуэлей. У Рона появилось ощущение, что Гарри будет восхищаться всеми, кто был хорошим дуэлянтом, так же, как он сам восхищался бы классными игроками в Квиддич. И ему не важно, что большинство волшебников за свою жизнь никогда не сражались после окончания школы. Гарри нравилась возможность блистательной победы над противником. Поттер наблюдал за каждой дуэлью с таким вниманием, какого Рон за ним никогда раньше не замечал, и он прямо видел, как Гарри учится на каждом бою. Гарри не переставая бормотал под нос все ошибки, которые совершали ученики раз за разом. «Да под ноги ж смотри», – пробормотал он, когда одна из девушек споткнулась и тут же пропустила удар оглушающим. А когда их обоих ослепила внезапная вспышка света, он тоже пробормотал что-то неразборчиво. Окинув взглядом комнату, Рон увидел, что Эберт наблюдала с таким же пристальным вниманием. В кои-то веки она смотрела глазами. Тейлор наблюдала за каждой битвой словно ястреб, и выглядела все так, словно она оценивала всех, кто сражался, одного за другим. Гермиона рядом с ней делала подробные заметки. Интересно, она их делает по просьбе Эберт, или потому, что ее учебники покусали? «Тейлор Эберт и Кассиус Уоррингтон», — объявил Трэверс. Уоррингтон был одним из крохотного числа чистокровных слизеринцев, решивших вступить в клуб. По его взгляду было видно, что причина в злости на Эберт, которую он решил выместить здесь. Наверное, не хотел проснуться как-то среди ночи, обнаружив стоящую у кровати Тейлор с окровавленным носком. Из того, что слышал Рон, Кассиус дружил с Эйвери и пытался настроить всю школу на мнение, что Эберт надо исключить. Рон поймал себя на том, что старается подойти поближе, несмотря на то, что Гарри даже начал оттаскивать его. Унылый ход множества дуэлей нагонял на него тоску. Большинство боев были короткими, раз-два, и кто-то проиграл. Но противостояние врагов, скорее всего, станет чем-то жутким. Было крайне вероятно, что кто-нибудь попробует смухлевать. В конце концов, они оба были слизеринцами. «Поклон», — сказал Трэверс. Кивки, которыми они обменялись, были практически незаметны. Явно Эберт знала, кто перед ней. Несмотря на это, она стояла раскованно, словно ее вообще не волновали атаки соперника. Это было преднамеренное оскорбление, и Рон легко прочел реакцию на лице Уоррингтона. Парень нахмурился, и на лицо его наползла отвратная гримаса. Гарри рядом с Роном, кажется, не обратил внимания на немую сцену. Поттер наблюдал за их палочками и ногами, кажется, не замечая ничего остального. «Начинайте бой», — отдал команду Трэверс, и они начали. Глава 53. Дуэль. Уоррингтон. Вот к нему не было и капли уважения. «Слизеринцы, напавшие на меня в начале семестра, хотя бы сделали это прямо. У них, хотя бы, была смелость и оставался шанс получить кучу неприятностей на свою голову, хоть нападали они просто на маленькую девочку. Это была обыденная жестокость. Да, все еще трусливая, но они все же решились хоть на что-то. Уоррингтон был другом Эйвери, но ни разу не попытался мне отомстить, только злословил у меня за спиной все полгода. Я делала вид, что не замечаю, потому что круг его слушателей состоял из тех, кто и так меня ненавидел. Позволить ему самовыражаться оказалось крайне полезным. Я услышала, что люди отвечают ему. Некоторые с удовольствием поддерживали его нытье. Кто-то был более сдержан, а кто-то и вовсе посылал его с порога. За такими я решила присматривать особо, потому что они, наверное, были самыми рассудительными на факультете. То, что Уоррингтон к ним вообще подошел, свидетельствовало, что он считал их единомышленниками, на тех, кто будет против, у него бы духу не хватило. Он был талантливым подхалимом, но объединить людей и возглавить, это было для него чересчур. Будь он поумнее, старался бы подмочить мою репутацию. Он мог распространять сплетни, бросаться голословными обвинениями, организовать для меня кучу мелких неприятностей. Вместо этого он просто ныл и пускал сопли, говоря все, чтобы его считали другом Эйвери, но ничего реально не делая. «И что же, наконец-то ты решил драться всерьез?» Уоррингтон выглядел рассерженным. Лицо раскраснелось, что для профессиональной, холодной и расчетливой дуэли было непростительно. «В последнее время я же вообще не делала ничего такого, чем могла бы его разозлить. Было неясно, чего это он слетел с катушек». Трэверс объявил начало поединка. Уоррингтон пристально глянул на меня, ухмыльнулся и указал палочкой на пол, бормоча что-то, чего я не расслышала из-за шума и гама. Пространство вокруг нас засияло синим светом, на полу проступили какие-то символы. «Я пару недель провел, ползая тут на коленях, пока все подготовил», — сказал он. «Все основано на защитных чарах Хогвартса в случае опасности. Сквозь барьер синего силового поля я не слышала ни звука своими ушами, но через связь с насекомыми я слышала, как Флитвик и Трэверс пытаются разрушить силовое поле. Безуспешно. Друзья отца научили меня, как это сделать», — продолжил он. Улыбнулся угрюмо. «Все ради того, чтобы мы могли провести вместе несколько приятных минут. Стоило Уоррингтону навести на меня палочку, и из нее вырвался огненный шар. Отшатнувшись, я быстро поставила щит и постаралась лишить его палочки заклинанием. Огонь отскочил от моего щита и ударил изнутри по синему барьеру. Отскочив от барьера, огненный шар потух. «Экспеллиармус!» — воскликнула я. Я не рассчитывала, что на него подействует. У него, кажется, был кое-какой опыт дуэлей, в отличие от всех моих предыдущих противников, кроме Джорджа. И правда, шаг в сторону, и он запускает в меня еще один огненный шар. В этот раз мой щит отразил атаку в потолок, и хоть на нем была картина открытого неба, на нас посыпалась штукатурка. Тогда Уоррингтон попытался ударить меня проклятием ватных ног. Несомненно, он надеялся меня обездвижить, а затем наградить чем-то куда более мерзким. Я легко отступила в сторону. «Это не я заперта тут с тобой», — сказала я, не отрывая от него внимательного взгляда. «Это ты оказался заперт со мной. Блеф тебе не поможет, грязнокровка», — ответил он. «Не знаю, какой хитростью ты убила моего отца, но на мне она не сработает». «Так в чем же дело?» — воскликнула я, пропуская мимо еще один клубок пламени. Отступила в сторону, и он, отскочив от стены, пролетел там, где только что была моя спина. «Не можешь достать грязнокровку?» Он стал бросаться в меня оглушающими. Несколько штук отскочили от стены. Пришлось внимательно следить за их траекториями, чтобы не ударили в спину. Я не спускала пристального взгляда с противника, а насекомых использовала, чтобы следить за тылами. Его лицо все сильнее пылало, он сердился, в глазах появилась решимость. В выражении лица появились очень недобрые черты. Что-то подобное я замечала на лицах учеников только в самые первые дни здесь. Вообще не понимаю, о каком случае он говорит. Ничего я такого не делала, что могло бы его задеть, со дня попадания Ивери в больницу, и уж точно я не делала ничего, что могло бы вызвать такую сильную злость. «Мой отец мертв», — крикнул он, — «и ты за это заплатишь». В глазах его появились слезы и чистейшая, неприкрытая ненависть. Он бросил в меня чем-то темномагическим, чего я не могла распознать. Я шагнула в сторону и тут же упала на пол, когда оно изогнулось, словно хлыст, чуть не ударив меня в спину. Он собирался меня убить. Я знала это с момента, когда он поднял барьер, только не понимала, почему. Его отец что, был одним из пожирателей смерти, напавших на нас в лесу? Это был, конечно, мой большой прокол. Я не выяснила личности нападавших. Стоило оставаться начеку рядом с их детьми. Родственные связи в волшебном мире такие тесные, что у тех пожирателей почти наверняка кто-то из родственников сейчас учится в Хогвартсе. Да, большинство не станет со мной драться ни за какие коврижки, но потерявший близкого вполне способен наплевать на последствия. Ему будет неважно, получит ли он ранение или будет исключен из школы, лишь бы человек, разрушивший его жизнь, был уничтожен. Если я позволю Уоррингтону действовать дальше, он станет только наращивать усилия, и рано или поздно кому-нибудь навредит. «Твой отец сам убил себя, знаешь ли», — констатировала я. «Нет, его друзья рассказали, что там было». «Что рассказали?» «Что он решил слегка подшабашить на пожирателей смерти и хотел убить двух 11-леток». «Ну, а очень смелый поступок». «Заткнись», — заорал он, выкрикнул заклинание, и с его палочки в мою сторону полетел огонь. Я ответила режущим заклинанием, оно пролетело мимо и, отскочив от синего барьера, поразило его в нижнюю часть спины, заставив вскрикнуть и пошатнуться. Я продолжала. Он подох, как маленькая сучка, скулил и просил пощады, как поступаете все вы, трусы. Никогда не сказала бы такого перед толпой свидетелей, если бы нас могли слышать. Он заорал и кинулся ко мне, бросая один огненный шар за другим. Я отскакивала и уклонялась, и стреляла в ответ, полосуя его заклинанием Диффинда. Удалось зацепить его икроножную мышцу, кровь хлынула потоком. Потеря крови будет замедлять его, неясно только, хватит ли ему времени, чтобы все же удачно попасть по мне. Я ухмыльнулась и добавила, даже грязнокровку задеть не можешь. Папочка бы гордился. Он отправил в меня несколько заклинаний, они отразились от моего щита и пробороздили пол. Было только вопросом времени, когда он перейдет к заклинаниям, защиты от которых я не знала. Сейчас от него я ждала чего угодно, даже убивающие проклятия, про которое я слышала, что оно прошивает любые щиты, как нож масло. Пора было заканчивать. Он выдыхался, и я воспользовалась паузой между его атаками, чтобы атаковать. Акция «Туфли». Я только изучила это заклинание и рада была шансу его применить. Обувь Уоррингтона дернула ко мне, Он потерял равновесие и шлепнулся на спину. Его медленно потащило в мою сторону. Он отменил заклинание. Лицо его покраснело еще сильнее, и он применил еще одно заклинание прямо с пола. Две змеи заскользили по полу в мою сторону. Я не знала, ядовиты ли они, но, вероятно, да. Уоррингтон смотрел на меня пристально, ожидая, видимо, что я приду в ужас. Вообще не поняла, что его навело на такую мысль. Он что, не жил со мной по соседству полгода? Он что, правда считал, что парочка змей заставит меня трепетать от ужаса? Я прикинула варианты. Можно было попробовать поговорить со змеями, но я знала всего несколько слов, и змеи были наколдованы. Может, это не змеи, а какие-то проекции. Тогда все мои разговоры будут пустой тратой времени, а за это время змеи подползут на дистанцию броска. Лучше было не давать им такого шанса. Я взмахнула палочкой и произнесла: «Аквайрукта». Я сконцентрировала свою волю, и поток воды вырвался из моей палочки, врезался в змеи и отбросил их. Шаг вперед. Змеи пытались обогнуть водяной поток и приблизиться, но я заливала их потоком, и их отбрасывала еще дальше. Наконец, они ударились в мальчишку, и я ударила его потоком воды прямо между ног. Я видела, как змеи раз за разом впиваются в него, пока он пытается их изгнать. «Скорджифай», — холодно произнесла я. Заклинание ударило его в лицо, сильно заскребло по коже, обдирая ее. Заклинание не предполагалось использовать на людях, и сказать, что ощущения от него болезненны, ничего не сказать. Он закричал и попытался отвернуться, но лишь подставил под заклинание затылок. «Авис», — сказала я, когда он закрыл лицо рукой. «Это заклинание мне понравилось, потому что из всего волшебного арсенала было ближе всего к привычному мне стилю ведения боя, призвать существ, чтобы использовать их против своих врагов. Авис, авис, авис», повторяла я. Он пытался избавиться от птиц, все сильнее клюющих все его тело, но их число росло и росло, и вскоре на нем была уже целая стая. Они все клевали и клевали его. На теле у Уоррингтона стали появляться кровавые ранки. Он заметался на месте и завопил, и я легко выдернула палочку у него из рук своим заклинанием. «Дантисимус», — произнесла я. Его зубы стали расти, и я склонилась над ним, наблюдая, как они все увеличиваются в размерах. Они уже стали нечеловечески большими, и я держала заклинание, заставляя их вырасти еще. К этому моменту он выглядел карикатурой на самого себя, почти что как персонаж мультфильма. Я едва заметила, что вокруг вновь шумит толпа, а синий барьер пал. Что бы там ни придумали Флитвик и Траверс, это, наконец, сработало. Я была слишком сконцентрирована на мальчишке перед собой, и отметила это лишь краем сознания. «Это заклинание может и убить, знаешь ли», — сказала я. «Если я позволю твоим зубам вырасти еще, они медленно проткнут твой череп и пробьют мозг. А ты будешь чувствовать все это секунда за секундой. Это будет очень, очень болезненная смерть». Только в этот момент я сообразила, что голос мой разносится по всему залу. Толпа погрузилась в гробовое молчание, в наступившей тишине можно было услышать, как иголка упадет. «Мисс Эберт», — услышала я шокированный голос Флитвика. В следующий миг меня сбило с ног и подняло в воздух, а палочка вылетела из моей руки. Я дернулась было к своей мошне, но тут сообразила, что это Флитвик держит меня в воздухе своей магией, и замерла. «Мисс Эберт и мистер Уоррингтон дисквалифицированы», — твердо произнес он, — «и оба объявляются проигравшими свой бой. Он спустил меня на землю и отменил мой рой птиц». «Вы в порядке, мисс Эберт?» — тихо спросил он. Я посмотрела на него из-под лобья. «А чего мне быть не в порядке? Меня уже недели две никто убить не пытался, так что как раз пора. Вы потеряли самоконтроль в какой-то момент». «Не потеряла», — ответила я. «Мне просто нужно было оставить послание. Я знала, что вы или профессор Траверс меня остановите. Я, конечно же, беззастенчиво врала, чтобы прикрыть свою жопу, но одобрение Флитвика было мне нужно позарез, а он не производил впечатления человека, который будет спокойно смотреть, как передние зубы школьника растут до тех пор, пока не пробивают ему насквозь черепушку. «Вы могли бы быть с ним более деликатны», — сказал он. «Нет, не могла. Вы же понимаете, почему мне пришлось вас дисквалифицировать», — спросил он. «Я же просил никого не калечить. Подозреваю, что вы могли бы его остановить без всего того, что сделали». Я видела, что младший Уизли все еще смотрит на меня. Он наклонился к уху Поттера. «Я же тебе говорил, друг, четверокурсники для меня лучшие противники. Они были, или скоро станут для меня хорошей тренировкой, но они не были так уж хороши, чтобы побеждать меня регулярно. Дети на более старших курсах учились использовать заклинания невербально, что для меня стало бы настоящим кошмаром. Определить свой текущий уровень уже было немалой победой. «Вы считаете, я должен позволить вам продолжать, мисс Эберт?» – спросил он, пристально глядя на меня. «Если дуэли пробуждают в вас такую сильную жажду крови, то, может, вам лучше наблюдать их из зрительного зала?» «Нет, нет», – запротестовала я. «Я не против честной борьбы, но когда меня хотят убить, я не могу сохранять хладнокровие. Вы знаете, почему он пытался вас убить?» Я наклонилась поближе и тихо сказала ему на ухо. «Похоже, он думает, что я убила его отца». Флитвик нахмурился. «С чего бы ему так думать, мисс Эберт?» Я пожала плечами. «Возможно, это как-то связано с инцидентом на каникулах». Мгновение он смотрел на меня, затем его губы сжались в тонкую линию. Он был из узкого круга тех, кому рассказали полную историю произошедшего. Почти все, кто меня учил, были посвящены в подробности, то ли они пользовались доверием администрации, то ли потому, что им нужно знать, к чему быть готовыми. В конце концов, если пожиратели смерти напали один раз, они могли напасть и во второй. Кому-то из преподавателей ничего не сказали. Например, учительница прорицания была не в курсе. Или ей не доверяли, или ей просто не хватало навыков, чтобы хоть кого-то защитить, я не знала. Главное сейчас, что Флитвик в курсе. Рядом стояла парочка человек, пытавшихся незаметно подслушать наш разговор. Услышать нас могли только близко стоящие Поттер и Уизли. Я надеялась, что Поттер сумеет повлиять на друга. Флитвик глубоко вздохнул и оглядел разрушения, причиненные большому залу. «Нужно будет внести уточнение в правила», — сказал он, «и найти более эффективные способы защитить зрителей. Объявляется 30-минутный перерыв, пока мы позаботимся о ранениях мистера Уоррингтона». Он торопливо назначил троих семикурсников и старосту отнести Уоррингтона в больничное крыло. Его ноги уже распухли и чернели на глазах от змеиного яда. Каких бы там змей он ни призвал, они были чрезвычайно ядовиты. Более того, его дыхание стало хриплым, с присвистыванием. Он потел и бился в конвульсиях. Судя по взгляду Флитвика, это не было нормальными последствиями укуса одной из этих змей. Видимо, Уоррингтон как-то изменил заклинание, и оно стало еще опаснее, возможно, смертельным. Флитвик настоял на том, чтобы левитирующих тело в больничное крыло мальчишек сопроводил Траверс. Вероятно, он и сам хотел это сделать, но на своих коротких ножках только замедлял бы процессию. «Не самое многообещающее начало», – пробормотал он. «Это то, что он готовил для меня», – тихо сказала я. «У меня нет претензий к вашему выступлению», – сказал он. «Вы прекрасно сражаетесь. Меня волнует вспышка жестокости. Я надеялся, что до такого не дойдет. На мгновение мне показалось, что он сомневается в самой идее дуэльного клуба. Допустить же, чтобы клуб закончился, едва начавшись, я не могла. Мы сюда для того и пришли», — сказала я и поняла, что голос мой разносится куда дальше, чем мне того хотелось, так как все присутствующие в комнате вдруг замолчали. Я оглянулась по сторонам. «Можно продолжать. Рано или поздно всем нам придется встретиться со змеями, что пришли за нами в ночи. Это может случиться не в этом году, это может случиться после выпуска из школы, но это непременно произойдет. Мы здесь не ищем развлечений, хоть нам и интересно. Мы здесь не ради славы, хотя можем ее тут добыть. Мы здесь потому, что эти занятия в будущем спасут нам жизнь». Все вокруг смотрели на меня, и Флитвик в том числе. Он плотно сжал губы и кивнул. «Совершенно верно, мисс Эберт», — проговорил он. «Мы перейдем к соревнованиям оставшихся трех курсов, как только с мистером Уоррингтоном все будет в порядке». Поговорив с вернувшимся Траверсом, Флитвик решил довести поединки до конца, так как интерес учеников, казалось, не угас, несмотря на опасность. Глядя на лица многих присутствующих, я заподозрила, что опасность сделала происходящее лишь интереснее для них. Клуб перестал быть еще одним уроком, где надо учиться. Теперь он воспринимался как что-то типа гонок на СЦР-36. Интереснее всего следить, кто в кого врежется и когда загорится. Надеюсь, это буду не я. Маленький Амак Отбеты, ты, Уоррингтон, думаешь, это мне дали 15 суток? Нет, это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы я провела среди тебя разъяснительную работу, а ты рос над собой. Ну ладно, слушай, как космические корабли грязно кровок бороздят. Большой зал. Не спать, я сказала. Тейлор, вы слизеринец, Это же не наш метод. Надо, Тедди, надо. Калгиптотал. Глава 54. План. Мистер Уоррингтон мертв, сообщил Снейп. С первого, катастрофического занятия дуэльного клуба прошла неделя. Уоррингтона еще тогда отправили в госпиталь Святого Мунга. Сейчас я стояла в кабинете директора пред лицом Дамблдора, Снейпа и Аврора Грюма. Я вообще ни при чем, быстро сказала я. Технически, он сам себя убил. Ты так говоришь про всех, кто умирает рядом с тобой, а? Рыкнул Грюм. Его человеческий глаз прожигал во мне дыру, а механически бешено вращался. Я пожала плечами. «Неужели вы не озабочены из-за его смерти?» – спросил Дамблдор. «А должна?» – спросила я. «В Америке, если тебя пытаются убить, разрешено защищаться. Я не делала ничего, что могло бы его убить, так с чего мне чувствовать себя виноватой? Как он умер? Змеи были призваны им откуда-то», – ответил Грюм. «На их шкурах были начертаны проклятия, делающие их яд невосприимчивым к магическому лечению. Мальчик умер в мучениях. Он готовил это для меня», — тихо сказала я. «Пожиратели смерти готовили. Возможно, это было послание», — сказал Дамблдор. «С подтекстом для вас быть более осмотрительной в своих делах». «Я и так осмотрительна», — ответила я. «С самого Рождества никого и пальцем не тронула. Не уверен, что ты понимаешь значение слова «осмотрительный», — сказал Грюм. «Рискуешь больше и чаще Гриффиндорца. Мальчик говорил тебе что-нибудь, сказал, что друзья отца научили его, как сделать круг. Предполагаю, они же научили его паре заклинаний. Учитывая, что в последнее время я никого, кроме пожирателей смерти, не убивала, полагаю, что его отец был одним из них». «В последнее время?» – переспросил Грюм, наклоняясь ко мне. Я закатила глаза. «Это просто выражение такое. Мне 11. Сколько людей я, по-вашему, уже успела убить?» «Не знаю», — ответил Грюм. «Это ты мне скажи, сколько?» «Меньше, чем вы», — соврала я. «Вопрос, повысят ли они ставки, или просто будут делать хорошую мину при плохой игре?» «Я думал, первый твой вопрос, будут ли меня обвинять?» — сказал Грюм. «За то, что защищалась в присутствии 50 свидетелей?» — спросила я, покачав головой, добавила. «И если бы вы собирались меня арестовать, привели бы с собой Авроров. Думаешь, мне нужна помощь, чтобы скрутить такую соплячку, как ты? Думаю, что вы знаете, без боя я не сдаюсь», — ответила я. «И что я буду сопротивляться, даже если скручивать меня будет сам Дамблдор. Наверное, у меня не было малейшего шанса против них троих, но, возможно, я смогла бы сбежать, использовав свой единственный козырь — насекомых». Погода становилась все теплее, а я специально разводила их как можно больше в отдаленных уголках замка. Число насекомых, которых я могла контролировать, постепенно приближалось к тому, что было в прежней жизни, хотя многозадачность была, конечно, не такой, как раньше. Кроме того, сколько бы насекомых ни было бы в Хогвартсе, их число все равно было намного меньше, чем в такой дыре, как Брактон-Бей. Грюм посверлил меня взглядом, кивнул. «В министерстве есть люди, которые хотели бы выдвинуть обвинения, но они не скрывают своих чистокровных убеждений. Либералы все еще контролируют Визингамот, так что с тобой ничего не сделают. Вероятно, мой поступок разозлил куда больше народу, но меня это не волновало. Полагаю, я все еще не являюсь для пожирателей смерти приоритетной целью», — сказала я, — «раз они используют против меня стратегию низких затрат и малых рисков». «Хм», — заинтересовался Снейп. «Заставить малолетнего идиота сделать за них работу, успех такого плана маловероятен. Но чего он для них стоил? Потратить несколько часов, обучая пацана паре заклинаний, если провалится, он все равно не был в организации. А может, ему повезет, и он преуспеет. Может, девчонка убьет его и окажется в тюрьме, почти ничего не стоит такая атака, зато людям напомнили, что пожиратели смерти все еще являются грозной силой. Пусть сейчас они немного в бегах». «Звучит так, словно ты ими восхищаешься», — сказал Грюм. «Я восхищаюсь хорошей стратегией», — сказала я. «И что бы ты сделала, если бы командовала пожирателями смерти?» — спросил Грюм. «Я бы вообще ни на кого не нападала», — ответила я. «Я приказала бы своим людям использовать Империус на любом волшебнике, который имеет хоть какое-то отношение к правительству, и на тех, кто печатает газеты. Волшебный мир очень доверчив, так что тот, кто контролирует министерство и газеты, во многом контролирует всю страну. Это была постоянная головная боль протектората. Людям, находящимся под контролем кипов властелинов, нельзя доверять. Протоколы властелин-скрытник изобрели не просто так. Это не так просто, как ты придумала, прорычал Грюм. Я пожала плечами. Значит, нужны планы прикрытия на случай, если установить над кем-то контроль не удастся, сказала я. Чуть не добавила, что есть способы заставить людей исчезнуть, но вовремя заметила, как пристально Грюм на меня смотрит, и предпочла промолчать. Самые честолюбивые темные лорды оканчивали свои дни в Азкабане или в могиле до того, как заходили слишком далеко, сказал Грюм. Эта профессия вредна для здоровья. Это все потому, что миньоны так и норовят занять твое место и нельзя никому доверять, а то в спину ударит, спросила я. Или потому, что приходится выступать против всего волшебного мира разом, и то и другое, ответил он. Я нахмурилась. Ну, я не планирую становиться темной леди, так что и волноваться ни о чем, чопорно проговорила я. Почему-то ни одного из них мои слова не убедили. На секунду я почувствовала раздражение. В последнее время мне было труднее обычного сдерживать эмоции. И это немного озадачивало, виновны ли в этом мой новый мозг и гормоны, или дело в том, что мне сейчас 11 лет, и контролировать себя намного труднее. А может, причина лежала глубже? Я видела героев, побывавших в бою с бойней, иногда у них проявлялись отложенные психологические проблемы. Посттравматический стресс был штукой неприятной, и иногда проявлялся в виде вспышек гнева. Бойцы испытывают страх куда чаще, чем кто-либо другой, но учатся перенаправлять его в злость. Просто иногда страх проявляется, хотя опасность давно прошла. Нужна ли мне психологическая помощь? Возможно. К сожалению, ни одному психологу в мире я доверять не могла, будь он маглом или волшебником. У меня было слишком много секретов, а в мире, где каждый волшебник мог захватить разум человека, всего лишь взмахнув волшебной палочкой, ни один психолог не гарантировал мне приватности. Если выяснится, что со мной случилось на самом деле, этого может оказаться вполне достаточно, чтобы объявить меня нелюдью, и кто знает, какие тогда права у меня останутся. Я была уверена, что палочку у меня в этом случае точно отберут, и тогда мне придет конец. Хуже того, если станет известно, что я контролирую насекомых, любой взрослый волшебник и половина учеников Хогвартса смогут обойти мою защиту. Я и месяца не проживу, а значит, никакой помощи психологов я не смогу получить до тех пор, пока мои враги не окажутся мертвы. Насколько вероятно, что они снова попробуют добраться до меня в ближайшее время? Спросила я. Ведь самое лучшее нападение – то, которого никто не ждал. Сомневаюсь, что ему так уж важно, мертва ты или нет, сказал Грюм. Это был просто способ напомнить о себе. Всем известно, что пожиратели смерти тебя не любят, слишком часто ты совала голову в петлю, чтобы это осталось незамеченным. Но если посмотреть шире, сейчас у него хватает куда более насущных поводов для беспокойства. Мы будем начеку, на случай, если это не так, мисс Эберт, сказал Дамблдор. Я сделаю все, что в моей власти, дабы вы были целы и невредимы. Так вы нашли людей, с которыми я смогу остаться на лето? Спросила я. Осталось всего пару месяцев. Нашел, сказал Дамблдор. Но я оставлю эту информацию при себе. Я доверяю собственной клюменции, но доверять такую информацию другим будет по меньшей мере глупо. Мне вы можете сказать, сказала я. Если узнаю, с кем придется жить, у меня будет шанс изучить их, а значит, понять, как себя рядом с ними вести. Жить в детском теле было жутко неловко. Пусть в чем-то Хогвартс был великолепен, в некоторых аспектах он напоминал тюрьму. «У вас природная склонность к клюменции», — сказал Дамблдор. «Но ваша защита непостоянна. Уверен, вам не захочется встречаться с пожирателями смерти, едва шагнув с поезда на перрон». Я уставилась на него. «А почему бы и нет?» — спросила я. «Что? Я выбесила кучу народу, и среди них наверняка найдется хоть парочка человек, которые будут ждать на вокзале, когда мы покинем школу. Вероятно, Эйвери будет среди них, и похоже, он один из командиров среднего звена. Если повезет, там будет даже еще больше их людей с задачей убить Поттера. Если повезет, уточнил Грюм. Есть два способа справиться с засадой, сказала я. Хотя, вообще-то, три. Можно полностью уклониться от столкновения. Можно устроить засаду на сидящих в засаде, или можно прорваться сквозь них силой. Платформа 9¾ – это место, про которое мы совершенно точно знаем, что там будут ждать пожиратели смерти. «Почему вы так уверены в этом?» – спросил Дамблдор. «Потому что организация Тома сейчас зашаталась под ударами», — сказала я. «Не удивлюсь, если они теряют последователей не фанатиков из ядра, но людей со скамьи запасных. Ни одна террористическая организация не может существовать без поддержки населения. Для волшебного мира это, наверное, не так актуально, но готова спорить, среди обычных волшебников, сочувствующих тому, масса». Все трое переглянулись. «Ему нужна победа», — сказала я. «Что-то крупное, что убедит его последователей, что он все еще на коне. Разве существует место, более подходящее для атаки, чем вокзал? Это место будет кишеть аврорами», — рыкнул Грюм. «На что поспорим, что половину из них будут контролировать Империусом или переведут куда подальше в самый последний момент перед концом школьного года?» — спросила я. «Если у него получится убить меня или Поттера, то даже много народу нагонять не придется. Это станет посланием, что пожиратели смерти даже в одном из наиболее защищенных мест магической Британии могут дотянуться до кого угодно, и найдутся волшебники, которые прибьются к нему, как овцы, просто потому, что боятся», — добавил Грюм. «Я не позволю», — проговорил Дамблдор. «Что, вы говорите о том, чтобы использовать себя в качестве наживки?» — сказал он. «Я не желаю такого риска, в данный момент именно я отвечаю за вашу сохранность. Другого шанса так сильно ударить по его организации может не случиться больше никогда», — сказала я. «Рейды по их схронам уже почти не дают выхлопа, и в следующем году он будет только наращивать силы. За год его положение станет уже далеко не таким отчаянным». Грюм недружелюбно уставился на меня. «Ребенок в твоем возрасте не должен так думать», — сказал он. «У меня было трудное детство, и с приездом сюда ничего особенно не поменялось. Хотя, конечно, тут потише, чем дома. И почему Америка не напоминает дымящуюся груду руин?» — спросил Грюм. «Ну, я тогда колдовать не умела», — ответила я. «Существуют пределы того, что может сделать маленькая девочка. У меня возник вопрос, существуют ли какие-то ограничения, кто может стать министром магии?» «Что ты имеешь в виду?» — не понял Грюм. «Ну, в Штатах, чтобы стать президентом, надо быть гражданином от рождения. Здесь то же самое?» «Нет», — сказал Дамблдор. «Вы будете это проходить на третьем курсе по истории магии». «Но такого никогда не случалось», — сказал Грюм. «И не случится. Никто не станет выбирать иностранца». «А почему вы спрашиваете?» — внезапно вклинился Снейп. Просто так», — сказала я, и невинно улыбнулась. Подкалывать их было прикольно. Я не собиралась становиться министром магии, но Снейпово выражение лица того стоило. «Видимо, пора вам возвращаться к занятиям», — сказал Дамблдор. Я кивнула. «Будь осторожна», — напутствовал меня Грюм. «Безопасных мест не существует. Постоянная бдительность», — ответила я, улыбнувшись ему. Я пару раз слышала, как он бормочет это себе под нос, и его взгляд в этот момент тоже был непередаваем. Когда я вышла, то слышала, как он бормочет остальным. «С этой девчонкой что-то не так», — я слушала их спор, пока шла в класс. За окрестностями тоже присматривала, не хотелось бы быть убитой просто потому, что не смотрела по сторонам. Навстречу мне выбежала Гермиона. «Что они хотели?» «Уэррингтон мертв», — ответила я. «Яд тех змей оказался проклят так, что его невозможно было вылечить». Глаза ее широко распахнулись. «Мертв?» — я кивнула. «И это тебя не расстраивает?» «Учитывая, что покусать должны были меня, расстраивает», — сказала я. «Хотя его смерть заботит меня куда меньше, чем ты могла бы подумать. На самом деле его убили пожиратели смерти». Она нахмурилась. Я продолжила. «Они послали его за мной неподготовленным. Думаю, они рассчитывали, что я его убью, и за это меня отправят в Азкабан». Она вновь широко распахнула глаза. «И тебя отправляют? Я бы уже бежала, если бы и правда отправляли», — ответила я. «Это была чистая самооборона, и у пожирателей смерти пока нет большинства в парламенте, чтобы менять правила. Пока они околдовывают авроров проклятием Империус», — сказала я. «Когда они начнут делать то же с членами Визингомата, только вопрос времени. Возможность официально оправдывать своих людей даст им большую власть. Честно говоря, похоже, единственным способом остановить пожирателей смерти будет убить их как можно больше, а затем отрубить змее голову. Правда, с учетом способности контролировать людей, их организацию можно было сравнить скорее с гидрой. Отруби одну голову, и на ее месте вырастут две». Гермиона все не могла оправиться от известия о смерти Уэррингтона. «Видимо, До этого момента все происходящее казалось ей игрой. Она не присутствовала при большей части нападений на меня. Она слышала о них, но даже не обо всех. Про Филча не знал никто, а про нападение пожирателей знали, наверное, только сами пожиратели смерти и их дети. Но она увидела мой бой с Уоррингтоном, и теперь мальчик, которого она знала, был мертв. «В нашу учебную группу добавятся новые участники», — сказала я. Теперь, когда дуэльный клуб набрал обороты, близнецы кичились своей славой лучших дуэлянтов курса и горели желанием приложить еще больше усилий, чтобы оставаться лучшими. «Кто?» — спросила она. «Поттер», — ответила я, — «и младший Уизли». «Этот?» — неодобрительно переспросила она. Я пожала плечами. «Поттер, Джордж и Фред думают, что смогут держать его под контролем. У него язык как помело», — сказала она. «Сейчас держать все в секрете уже не так важно, как раньше», — сказала я. «Я не говорю, что нужно бежать и трезвонить всем подряд. Но если он начнет хвастаться, мы найдем способ с этим справиться. И ему этот способ не понравится, да?» Почти что с ликованием спросила Гермиона. В глубине ее души таилась пара злодейских черт. «Возможно, именно поэтому мы так хорошо сошлись. Хоть она и вела себя постоянно, как примерная девочка, время от времени беспощадность прорывалась наружу, и я чувствовала себя виноватой, что этим пользуюсь. В идеальном мире Гермиона провела бы школьные годы, сохранив невинный взгляд на жизнь. Она нашла бы свой путь, либо потеряла все, пытаясь его отыскать. Скорее всего, она бы не высовывалась, получала хорошие отметки, а затем достигла успеха в волшебном мире. Возможно, даже стала бы министром магии. Тем не менее, это был не тот мир, где она сможет оставаться обычной школьницей. Рано ли, поздно ли, так или этак, ей придется сражаться. Либо пожиратели смерти появились бы на пороге ее дома, либо напали бы на Хогвартс, оставшийся последним оплотом в магической Британии. Я не жалела о том, что помогаю ей и другим, таким же как она, научиться выживать. И если для этого потребуется стать немного безжалостными, я на это готова. Когда Волдеморт и его приспешники сыграют в ящик, у Гермионы будет все время этого мира, чтобы проявить более мягкие черты своего характера. Я вложила идею в голову Дамблдора. Пусть он и сопротивлялся, цепляясь за моральные принципы, я рассчитывала, что Грюм окажется намного более прагматичен. Конечно, будут сложности. Первостепенное значение имеет секретность операции. Если враг узнает, что на него подготовлена ловушка, то может придумать новую хитрость в ответ. Это означало, что за операцию будут ответственны только Грюм и его команда, а я понятия не имела, насколько она велика. Грюм, видимо, держал своих подчиненных отдельно от всех остальных, иначе велик был риск, что хоть один из них попадет под Империус. Рано или поздно они решат последовать моему плану, и тогда, может быть, мы сможем отрубить змее голову раз и навсегда. Глава 55. Организация. «Думаю, они это просто из вежливости», — нервозно проговорила Гермиона. Я растерянно разглядывала лежащие передо мной на столе две валентинки. Невилл и Поттер прислали мне их на 14 февраля. «Невилл мне тоже одну прислал», — сказала она, нахмурилась. «Это значит, он ветреный, это значит, он хороший человек», — сказала я, который подумал, что мне не пришлют ни одной валентинки, и я расстроюсь. «А ты не расстроилась бы?» Я подкинула их обе в стопку к Панси Паркинсон и смотрела, как она их открывает, — сказала я. Она была бледнее иного призрака. Первую она открыла не глядя, и поняла, что именно держит в руках, только на второй. Завопив, она отшвырнула валентинки так, словно у нее в руках бомба оказалась. «Кажется, Невилл и Миртл одну прислал», — сказала Гермиона, — «и она теперь ведет себя странно. В момент смерти ей было 15, а Невиллу еще 12 и не стукнуло. Я и сама пребывала в смущении, а меня совсем уж немногое могло смутить. Он говорит, Миртл теперь повсюду за ним таскается», — сказала она, — «все утро». Я нахмурилась. Думаю, ее и при жизни валентинками не задаривали, а уж в последние 50-60 лет и подавно. Может, она думает, что он в нее влюбился, а на самом деле это он просто по-дружески, с облегчением в голосе спросила Гермиона. «Нам еще слишком мало лет, чтобы забивать голову всякой романтикой», сказала я. Поттер, видимо, думал, что это будет вежливо. «У него самого огромная пачка», сказала Гермиона. Она бросила взгляд на стол Гриффиндора, где вокруг Поттера и его валентинок все еще кучковались мальчишки. «Будь он поумнее, нашел бы какую-нибудь панс, то есть я хотела сказать, какую-нибудь простофилю, чтоб его почту проверила на сглазы. Панси показала мне средний палец с другого конца стола. Она постаралась убраться от меня как можно дальше, и жест использовала чисто американский, видимо, специально для меня выучила. При всем этом она отчаянно старалась подслушать наш с Гермионой разговор. К счастью для нее, учителя уже вышли из зала. Нам же дали час пообщаться. «Сегодня вечером первое занятие», — сказала я. «Это был сигнал сбора нашей группы. Посмотрим, насколько Уизли впишется». Она скорчила рожу. Каждый раз, когда он был поблизости, вел себя, как дятел. «Он вырос с Фредом и Джорджем», — сказала я. «Сама понимаешь, это не могло пройти бесследно». Она кивнула. «И на всю семью из... сколько их там? Всего одна девочка. Он, наверное, просто не знает, как с нами говорить», — продолжила я. «Это не оправдание», — сказала она, немного, впрочем, расслабившись. Обеспечить мир и взаимопонимание между союзниками было важно. Если в рядах организации начнется разброд и шатание, этим тут же воспользуется враг. Не то чтобы у меня была организация. Пока что, Фреда и Джорджа уже несколько раз просили помочь потренироваться для дуэльного клуба. Даже Гермионе несколько предложений поступило. Возможно, отчасти поэтому ей пришло полдюжины валентинок. Румянец на ее щеках ясно показывал, что она считает их чем-то большим, чем просто дружеское проявление внимания, хотя в нашем возрасте ничем иным они являться не могли. «Что ж, пора на занятия», — проворчала я. День промелькнул незаметно. Казалось, только начался первый урок, а вот уже наступил вечер и подошло время встречи нашей учебной группы. «Джордж, Фред», — практически взвизгнул мальчишка Уизли. «Вы что тут делаете? Мы слышали, ты собрался пригласить юную Тейлор на свидание», — сказал Джордж. «Решили посмотреть, как тебя потрошат». Лицо младшего Уизли побледнело, как мел, почти до того же оттенка, что и личико Панси с утра. Джордж ухмыльнулся. Поттер прошептал что-то мальчишке на ухо, и тот моментально сменил окрас на алый. «Вы занимались с Террор?» — взвизгнул он. «Она же слизеринка». «Она не настоящая слизеринка», — сказал Фред. «На самом деле она шпионка Гриффиндора. Почему, ты думаешь, она так часто их кусает? Настоящая слизеринка бы просто легла на дно и не отсвечивала». Рон нахмурился. «Опять врете. Вы мне говорили, чтобы попасть на наш факультет, надо с троллем сразиться». «Так Тейлор и сразилась», — сказал Джордж. «Ну, по крайней мере», — ткнула его ножиком по шарам. «Заодно это ей надо присудить звание почетного гриффиндорца». Он не упомянул того факта, что остальные мальчишки тоже решили сражаться, даже Драко. «Для красного словца остался только мой героизм. Люди всегда неправильно понимали тот эпизод. А как насчет всех остальных?» — спросил он, подозрительно разглядывая присутствующих. «С нами были Мелисент и Трейси, а также Гермиона и Невилл. На данный момент в нашей группе состояли 5 гриффиндорцев, одна ученица Рейвенклэ и трое слизеринцев. Подходящих хаффлпаффцев пока не нашлось. Нас больше, чем их, братиш», — проговорил Джордж. «Но мы тут факультетами не меряемся». Я встала и подошла к ним. «Ты знаешь, почему мы здесь, Рон?» — спросила я. Он уставился на меня, помотал головой. «Потому что хотим выжить. Мы с Гермионой маглорожденные, и пожиратели смерти хотят убить нас всех до единого. Мелисент, Трейси и Гарри, полукровки. Они будут следующими». Он нахмурился. «Но мы-то чистокровные», — проговорил он. Долгую секунду он смотрел на меня. Я почти расслышала, как щелкают шестеренки в его голове. «И наш папа на стороне министерства. Похоже, он не настолько глуп, как обычно притворяется. Рано или поздно, они придут и за вами», — сказала я. «Именно так зло побеждает, когда хорошие люди не замечают его, пока оно не напало на них лично. Мы же первокурсники», — слабо запротестовал он. «Почему именно мы должны сражаться?» Этот вопрос показывал, что он уже наполовину согласился со мной. Оставалось только дожать. «Меня дважды за этот год били проклятием Круциатус», — сказала я. «Технически, один из этих раз произошел не со мной, а с Милли, но сейчас я делал акцент на другом. И не меня одну». Рон резко обернулся. «Тебя?» — Поттер пожал плечами и кивнул. «Рождественские каникулы выдались у нас непростыми», — сказала я. «Я решила открыть это вам, потому что сейчас единственные люди, которые в курсе, это дети пожирателей смерти». «Уоррингтон», — сказал Рон. «Ага», — ответила я. «Он обиделся на то, что его отец умер». «Ты убила его отца?» «Он сам себя убил», — сказала я. «Когда пришел по нашей с Гарри души сюда, в школу. Они не смогли попасть внутрь, но могло ведь и получиться. Близнецам я уже рассказала, они слышали какие-то неясные сплетни, распространяемые детьми пожирателей. Я сомневалась, что произошедшее и дальше получится держать в секрете. Ученики задавались вопросом о причинах смерти Уэррингтона и о том, почему он вообще решил напасть на меня именно так, как он это сделал. «Безопасных мест не существует», — продолжила я, — «поэтому мы должны быть наготове. Мы не сможем драться со взрослыми», — сказал он. «Я почти никакой магии не знаю. Я научу вас не магическим способом выживания», — сказала я. «По большей части они сводятся к побегу». Поттер удивительно хорошо умел прятаться и избегать нежелательных встреч. Когда я его спросила, он пробормотал что-то про охоту на Гарри, но подробности рассказывать отказался. «Лучшее, что вы можете сделать, удивить их, а затем спрятаться», — сказала я. «И даже это не поможет вам остаться в живых, если они знают поисковое заклинание. Это означает, что вам нужно попытаться вывести их из строя, а затем бежать до тех пор, пока не окажетесь за пределами действия заклинания, и после этого не останавливаться». Мальчишка смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и тем не менее, он именно слушал, а не пытался оспорить мои слова, что я посчитала хорошим знаком. Я сомневалась, что Крэб или Гойл вообще смогли бы понять, что я пыталась до них донести. «Хогвартс расколот», — сказала я, — «иметь черты лишь одного дома недостаточно. Если хотите выжить, нужно быть смелым, как гриффиндорец, но и одновременно хитрым, как слизеринец, а также соображать, как ученик Рейвенкла». «А Хаффлпафф?» — спросил он. «Быть таким же упорным и трудолюбивым», — сказала я. «И именно такая верность, как у них, потребуется тебе и твоим друзьям. Люди, прикрывающие друг другу спину, имеют куда больший шанс выжить. Другие же...» Он содрогнулся. «Хорошо». Поттер описывал его как парня умного, но расхлябанного и не имеющего цели. У него, кстати, и с общением были кое-какие проблемы, но этим он среди членов нашей группы не выделялся. Я подозревала, что по этому признаку мы здесь и собрались. Популярные ученики были слишком заняты поддержанием своей популярности, чтобы тратить время на какие-то там учебные группы. Итак, мы были бандой не формата 37, с этим я могла работать. «Тот факт, что ты здесь, означает, что ты немного умнее других», — сказала я. «Разумеется, это была ложь. Он был здесь потому, что был другом Поттера, и Поттера напрягало от него постоянно таиться. И тем не менее, поглаживание чужого эго благоприятно сказывалось на морали. В армии новобранцев ломали, а затем дрессировали с нуля в том ключе, в котором это было необходимо военным. Я пока что не могла сделать с мальчишкой того же самого. Он не давал своего согласия, и просто побежал бы жаловаться родителям. Если верить его братьям, в его подсознании скрывалась подспудная тревожность, ощущение небезопасности. Вполне вероятно, братья и были причиной этого. Также вполне возможно, что самые непривлекательные черты его характера также брали свое начало в этом подавленном страхе. И тем не менее, по словам все тех же близнецов, он был достаточно верным другом, чтобы иметь все шансы попасть на Хаффлпафф. И сейчас нам было необходимо именно это. Мне нужно было просто завоевать его преданность, а это займет время. Он нахмурился, но тут же выпрямил спину. Сообщить людям, что они особенные, не такие, один из стандартных приемов при создании секты. Нужно только найти недовольных жизнью, верящих, что с ними обошлись несправедливо, и за это им положена компенсация. А потом сказать им, что вы знаете, как дать им то, чего они заслуживают. Так же поступала любая группа революционеров. «Будет тяжело», — сказала я, — «но в конце концов мы останемся в живых, скорее всего, лишь некоторые из нас». Я совсем не горела желанием повторить речь легенды о том, что многие из нас, вероятно, погибнут. Я сомневалась, что школьники смогут это принять. Даже Гермиона еще не свыклась до конца с концепцией смерти. Она знала о ней как о чем-то отвлеченном, теоретическом. Но смерть Уэррингтона все изменила. Я ловила на себе ее тревожные взгляды. «Мы сражаемся потому, что вынуждены», — сказала я. «И когда отпадет необходимость сражаться, мы сможем вернуться к играм в подрывной покер. Ну, кроме меня». Поттер наклонился вперед и заговорщицки прошептал. «Она придумала, как убить человека с помощью 10 колод карт и одной жвачку». Он думал, что шутит. «Вообще-то, там можно обойтись и без жвачки. Итак, как же нам становиться лучше?» — спросил Джордж. «Мы знаем больше заклинаний, чем ты, но ты достаточно быстро, чтобы противостоять нам обоим. В одном поединке из трех, сказал я, думаю, сражение с двумя одаренными третьекурсниками позволит мне продержаться против ученика пятого или шестого курса, по крайней мере, пока они не начнут эти приколы с невербальными заклинаниями. Противодействовать им будет чертовски сложно. Я поняла это по нескольким дуэлям старшекурсников. Пусть никто из них не был сверходаренным, они имели просто подавляющее преимущество, можно было не выкрикивать название своей атаки, как все эти анимешные героини. «Сражения с тобой помогли нам стать лучше», — сказал Джордж. «Практика и все такое. Но нам нужна новая кровь, иначе мы будем просто привыкать к манере боя друг друга. Вот поэтому я позвала кое-кого еще», — сказала я. Я кивнула, и в комнату вошел Теренс Хиггс. Джордж и Фред задеревенели и шагнули ему навстречу. «Что?» — спросили они, практически в один голос. Хоть они и были больше других свободны от факультетских предрассудков, квиддичное соперничество оставило в их жизни слишком глубокий след. «Я хочу присоединиться к вашей группе», — проговорил Хиггс. Он выглядел неуверенно, хоть и был среди нас самым старшим по курсу обучения. «Почему?» — подозрительно спросил Фред. «Три дня назад пожиратели смерти убили моего дядю», — сказал он. «Вчера моя семья поклялась им служить. Я практически услышала, как замерли все присутствующие в комнате люди. Такое признание производило эффект разорвавшейся бомбы, его хватило бы, чтобы вся семья Теренса отправилась в Азкабан. Тот факт, что он признавал это перед лицом врага, был еще более вопиющим. Они не хотели», — сказал он, — «но это был единственный способ сохранить жизни остальных детей. Рано или поздно мне придется сражаться. Хочешь, чтобы мы тебя научили убивать авроров?» — резко спросил Джордж. Тон его был уже не таким суровым, как несколько секунд назад. Хиггс покачал головой. «Я любил дядю. Он был единственным человеком в моей жизни, кто показал, что быть хорошим человеком – это нормально. Раз пожиратели смерти убили его, я буду с ними драться, с вашей помощью или без нее». Он смотрел на нас глазами, в которых стояли слезы, но губы его не дрожали. «Тейлор подошла ко мне и предложила вступить», – сказал он. «И мне стыдно, что я не помогал раньше. Я шпионила, искала детей пожирателей смерти, которые общались с родителями. Большинство держало связь через письма, я прочла несколько, и их содержание на многое открыло мне глаза. Большинство писем сжигалось почти сразу после прочтения, так что приходилось читать их через глаза насекомых, отчего получалось не очень. Откуда только она узнала?» Хиггс покачал головой. «Я повернулась к остальным. Примем ли мы его к себе?» Джордж нахмурился, затем шагнул вперед и протянул руку. За ним последовал Фред, а затем, что удивительно, Поттер. Затем Милли и Трейси. Рон был последним, и на лице его читалось некоторое сомнение. Тем не менее, он все же согласился. Прошло некоторое время, прежде чем удалось сконцентрировать всеобщее внимание на том, что мы будем делать. «Я научу вас проклятию редукта», — сказал Хиггс. «Оно разрывает предметы на кусочки». Он неуверенно посмотрел на меня. Может, он думал о том, не планирую ли я использовать это заклинание против людей, чтобы разрывать их на мелкие кусочки. Губы его упрямо сжались, и он кивнул. «Вы уже знаете оглушающие заклинания и чары щита», — сказал он. «Но я шел вперед программы. На летних каникулах родители нанимали мне репетитора, и я на год опережаю свой курс. Я научу вас заклинанию изгнания. Оно противоположно чарам призыва, заклинанию, зажигающему огонь, проклятию, которое опутывает все тело веревками, и всему, что еще посчитаю вам необходимым». Он оглядел нас. «Вы все талантливы», — сказал он. «Вам не хватает знания нескольких заклинаний, чтобы развиваться дальше. Ну, может быть, кроме Тейлор. В ее случае все компенсируется тем, что она ядовитее всех змей, пытающихся ее укусить». Все неловко рассмеялись. Пока было еще рановато шутить о смерти другого ученика. Профессора Траверса уже выгнали из дуэльного клуба из-за этого, его заменил Снейп. Совет попечителей пытался и вовсе прикрыть клуб, но в нем было достаточно традиционалистов, полагающих, что в клубе находит отражение традиционные ценности волшебной культуры. Поэтому скорого конца дуэльного клуба можно было не ждать, если только не случится еще одного инцидента. Я подозревала, что Траверс не вернется в школу на следующий год, и это был позор. По словам старших учеников, он был лучшим учителем, который у них был в последнее время, пусть даже немного помешанным на чистоте крови. Я вклинилась в разговор. Вы знаете, теперь это нечто большее, чем просто учебная группа. Все обернулись и посмотрели на меня. У нас есть цель, мы прикрываем друг другу спины. Я готова драться за любого из вас и надеюсь, вы пойдете на то же ради меня. Это делает нас организацией. Вообще-то, это делало нас бандой, но я не была уверена, что Гермионе понравится такой ракурс. Организации нужно название, сказала я. По крайней мере, когда о ней станет известно посторонним. Может, у нас получится придумать название, которое как можно лучше покажет, чем мы хотим стать. Мангусты, вдруг сказал Рон, потому что они убивают змей. Я прокашлялась, так же поступили и остальные присутствующие в комнате слизеринцы. Извините, сориентировался Рон. Я подслушала несколько их с Поттером разговоров и до сих пор поражалась, насколько идиотские вещи он порой выдавал, хотя в других случаях был потрясающе сообразителен. Думаю, если он сконцентрируется на чем-то, то добьется в этом немалых успехов, однако большую часть времени он просто забивал на все заморочки. Если повезет, он проживет достаточно долго, чтобы я успела выбить из него эту привычку. Если повезет, мы все до этого доживем. Глава 56. Мишень. Я считаю, мы должны назвать себя Горнила, тихо сказала я. Мы успели обсудить уже несколько названий, но все они были ужасны, как и можно было ожидать от детей предподросткового возраста, пытающихся придумать что-то нормальное. Гермиона, несмотря на свою компетентность в других областях, показала себя ужасной в придумывании названий. Она раз за разом придумывала смущающие аббревиатуры. Некоторые из названий были бы хороши, если бы не моя личная история. Можно было назвать себя «Протекторат» или «Котел», но просто эти названия у меня вызывали неприятные ассоциации. «И чем это название лучше, чем «Котел»?» – спросил Рон. В течение прошлого месяца он доказал, что в состоянии держать слово, изо всех сил стараясь догнать остальных. Тот факт, что мы встречались 3 раза в неделю, а дуэльный клуб собирался раз в месяц, означал, что мы все росли в навыках. Просто мы больше трудились.